Глава 8. Весь следующий день Кожевников провел в поисках информации. Правда, начался он с легкого разочарования. Алексей не мог найти Кроки с Ломиком, которых планировал расспросить о Леоне. Они повезли клиента на обкатку, того самого художника, который последние пару недель спаивал местных обитателей. Алексей про себя улыбнулся. Если Кроки и Ломик за что брались, то делали это основательно. Прежде чем тащить новичка в зону, они заставят его пройти обкатку. И пока идет процесс обучения, оба сталкера будут трезвыми и где-нибудь поблизости. Переговорить с ними придется позже. Пока же следовало забрать снаряжение. Адрес местного торговца лежал у Алексея в кармане, но он и так прекрасно представлял, куда идти. Брик не только дал координаты поставщика снаряжения, но и заверил, что это его человек, заслуживающий полного доверия. Искомый дом расположился в обширном частном секторе на другом конце города. Высокий забор из профилированного металла скрывал за собой довольно большой участок. Приближаясь, Алексей видел только плодовые деревья и крышу самого дома. На его стук калитку открыл седой мужчина пенсионного возраста в резиновых перчатках, перепачканных землей и с вилами в руках. «Что вам угодно?» – сухо спросил он. «Здравствуйте, я Кожевников, Алексей. Меня?» «Да-да-да». Не дал ему договорить хозяин дома. Улыбнулся и сделал приглашающий жест. «Я вас ждал, молодой человек. Проходите». Алексей вошел. Хозяин запер за ним калитку, оставил вилы, стянул перчатки и повел гостя за собой по выложенной мраморной плиткой дорожке. Когда они уже подошли к дому, он неожиданно развернулся. «Я не представился. Ива Василий Андреевич». «Кожевников Алексей», — повторил сталкер, пожимая ему руку. «Да, конечно. Брик вас так и описывал. Я просто сразу не узнал. Простите». Они вошли в дом. «Чай, кофе, что-нибудь покрепче?» «Чай, пожалуйста». «Проходите, располагайтесь. Я сейчас». Ива скрылся на кухне. Пройдя в комнату, Алексей огляделся. Она была довольно неплохо обставлена. Среди антиквариата и старинных картин нашлось место и для современной техники, и для модной мебели. Василий Андреевич прикатил сервировочный столик с чаем и бутербродами. «Простите, я еще не завтракал», — словно оправдываясь, произнес хозяин дома, завидным усердием налегая на еду. «С утра грядки перекапываю». Алексей из вежливости съел бутерброд, выпил чай и сидел, нетерпеливо постукивая пальцами по столу, в ожидании, когда Ива насытится и поведет его куда-нибудь в подвал за снаряжением. Хозяин дома посмотрел на своего гостя с недоумением, потом лицо его просветлело, и он засмеялся. «Простите, я не сразу сообразил». Василий Андреевич откашлялся в кулак. «Посылка для вас еще не готова. Брик просил собрать самые лучшие, поэтому все тестируется, проверяется, но придется подождать до завтра. Сегодня только информация». Алексей разочарованно кивнул. «Ну что же, понятно». Получалось, что он зря потратил большую часть дня, хотя мог использовать это время на поиски тех, кто видел Леона. Почувствовав его настроение, Ива отставил чашку, приосанился и сказал: «Напрасно хмуритесь. Пока вы добирались, мне удалось кое-что выяснить по вашему вопросу». Он поднялся, подошел к серванту, достал из ящика блокнот и вернулся на место. Поправив очки, послюнявил пальцы и пролистал записи. «Сведения различной достоверности. Некоторые данные я отсеял сразу и даже не буду вам зачитывать, но часть выглядит вполне правдоподобно. Я позволил себе воссоздать хронологию событий, где и когда видели вашего друга. Знаете, весьма увлекательные занятия. Еще ни разу не доводилось чувствовать себя Шерлоком Холмсом. Вы не против побыть сегодня доктором Ватсоном?» Ива вопросительно взглянул на Алексея поверх очков. «Не против», — улыбнулся тот. «Вот и замечательно. Итак, начнем, пожалуй, с этого». Василий Андреевич начал зачитывать свои заметки, подробно обсуждая с Алексеем каждый отдельный случай. Места, где видели Леона, они отмечали на карте красным маркером. Для ненадежных сведений использовали синий. За этим занятием провели несколько часов. Василий Андреевич сходил за еще одной партией бутербродов, которая была уничтожена с не меньшим успехом, чем первая. На улице завечерело, и пришлось включить свет. Когда аналитическая работа завершилась, Алексей развернул карту и еще раз внимательно просмотрел ее. «Значит, я не ошибался, или он использовал для стоянок наше прежнее убежище?» – проговорил он. «Выходит так, друг мой», – подтвердил Ива, видимо, окончательно вжившись в роль Холмса. Глаза Алексея довольно блестели. То, что рассказал Василий Андреевич, стало настоящим подарком, сэкономившим ему массу времени. Если учесть рассказ Беркута и то, что сообщил Валун, получается ли он направлялся в сторону дымных сопок? Сталкер провел две тонкие линии на карте. Маршрутов может быть два. Даже если я не застану Леона, то на обратном пути он точно пройдет через Анютин овраг. После его слов Ива нахмурился, снял очки и потер переносицу. Затем посмотрел Алексею в глаза. «Молодой человек, я не знал, как вам сказать, учитывая вашу ситуацию, но есть в моем блокноте с информацией еще один пункт». Отчего-то Алексею не понравилось, каким тоном он это произнес. Легкий холодок пробежал по позвоночнику. «Какой пункт?» Василий Андреевич отвел взгляд, закрыл блокнот, отложил в сторону очки и снова посмотрел на гостя. «Не далее, как вчера, один из людей Филина, весьма опасного и, я бы даже сказал, ненормального типа, рассказал, что они убили некоего сталкера, весьма похожего на вашего друга, возле Анютиного оврага». Кожевников бросил взгляд на карту. «Когда?» Ива пожал плечами. «Последние сведения о Леоне из других источников двухнедельной давности, так что будем считать, что имеем интервал в 14 дней. Рассказчик был довольно пьян, когда поведал моему человеку эту историю, а сегодня утром вся банда во главе с предводителем ушла за периметр, так что проверить сведения не представлялось возможным. Не хотелось вас огорчать, но этого не может быть. Сашка, мой сын, еще вчера с ним было все в порядке». Алексей поискал глазами телефон. «В прихожей на столике», – догадался его желание хозяин дома. Сталкер быстрым шагом прошел к аппарату и дрожащими пальцами набрал номер жены. «Галя, здравствуй. Как Сашка?» Она ответила не сразу, и эта пауза заставила Алексея вспотеть. «Галя, сейчас уже нормально», — наконец сказала она. «Уже нормально?» Горло подступил ком, и Алексей с трудом сглотнул. «Что случилось?» «У Саши ночью было алкогольное отравление», — все таким же отрешенно усталым голосом произнесла жена. «Что?» — непроизвольно вырвалось у сталкера, но он уже и сам понимал, что произошло. Поэтому только уточнил. «Сильное?» «Сначала тошнило и рвало, потом голова болела и живот. Доктор сказал, что, судя по количеству алкоголя в крови, он должен был не меньше бутылки водки выпить». «Этого не может быть. Если Леон в зоне, он не станет пить». В этот момент Галя не выдержала. «Да мне плевать, что он станет, а что нет. Найди его, Леша. Спаси Сашку. Так больше не должно продолжаться». Она зарыдала, а у Кожевникова внутри все сжалось от жалости и чувства вины. «Прекрати». Он повысил голос. «От истерики никому легче не станет. Я делаю все, что могу. Сейчас уже знаю, где его искать. Мне нужно несколько дней. Потом все будет хорошо. Я позвоню по возможности». Алексей нажал на кнопку сброса звонка и еще некоторое время стоял возле аппарата, сжимая в руке трубку, из которой доносились короткие гудки. Потом положил ее на место и вернулся в комнату. «Все в порядке?» – проявил участие Василий Андреевич. «Не совсем. Я слышал, вы сказали, что ваш друг не станет пить в зоне». «Да», – неуверенно кивнул Алексей. «Раньше точно не стал бы». «Так, может, это не он?» – задумчиво произнес Ива. «А кто?» «Есть у мародеров одна привычка – обыскивать трупы». Кожевников вернулся в гостиницу в тяжелых раздумьях. Слова Ивы не выходили из головы. «Привычка обыскивать трупы». Ива намекал на то, что цепь судьбы активировал не Леон, а тот, кто украл у него артефакт. «Значит, Сашка связан смертельной нитью не с Леоном, а с мародером? Да не может такого быть, чтобы Серегу убили. Наверняка он жив, просто расслабился немного, выпил на привале. Мало ли, с кем не бывает». Уснуть никак не удавалось. Алексей промаялся весь остаток ночи, пока не стало светать. Он отодвинул штору и выглянул в щель между стеной и закрывающим окно шкафом. Ночь еще не сдала свои позиции, и рассвет только начинал робко разгонять тьму. Время крепкого сна или вероломства. В зоне нельзя позволять себе первого, зато очень часто встречается второе. Алексей бросил еще один взгляд в переулок, куда выходило окно его номера. Ветер поднял с асфальта и закружил обрывки газет. Припаркованный когда-то давным-давно у стены «Москвич-412», много лет назад потерявший колеса, стекла и большинство деталей кузова и интерьера, вяло поскрипывал ржавой дверцей. Пара бродячих собак, деловито и сноровисто, шнырились в рассыпавшемся из переполненных баков мусоре. Алексей смотрел на все это с невольной тоской. Запустение стало признаком не только граничащих с зоной населенных пунктов, но и большинства городков на постсоветском пространстве. Самое страшное, что обветшалыми, покинутыми и брошенными на произвол судьбы стали не только улицы и дома, но сами люди. Из их глаз исчез тот огонек веры в светлое будущее, что позволял идти вперед, стремиться к лучшему, развиваться, жить. Вместо него остался лишь холодный блеск алчности, жажды наживы и безжалостного расчета, необходимого для выживания. Кожевников вздохнул и уже собирался снова лечь. 4 часа утра – не то время, чтобы размышлять о превратностях судьбы, как вдруг увидел шагающего по переулку человека. Фигура и походка показались знакомыми. Он пригляделся и узнал бульдога. Алексей сперва удивился столь ранней прогулке владельца гостиницы, но потом решил, что, собственно, в этом нет ничего особенного. Мало ли какие дела могли быть у Дениса Васильевича Тарыги, от банального обхода владений до деловой встречи. Ведь торговля артефактами всегда считалась незаконной, и никто в здравом уме не афишировал способы, которыми в городе, где почти нет нормальной работы, удалось накопить на новую машину, квартиру или даже гостиницу. Но внимание Алексея привлекло другое. Следом за бульдогом в предрассветных сумерках пробирались 2 странных типа в камуфляже, и, судя по тому, как они старательно скрывались, преследуя хозяина восходящей луны, намерения их вряд ли были добрыми. Кожевников пробормотал ругательство и пожалел, что у него все еще нет оружия. Он быстро отошел от окна, натянул штаны, потом берцы на босую ногу, достал из-под подушки нож, отодвинул подпирающий входную дверь стол и уже взялся за ручку, чтобы повернуть ее, как вдруг остановился. Внезапная мысль заставила его замереть на месте. Имеет ли он право рисковать собой, бросаясь за 2 наверняка вооруженными людьми, пусть и на помощь товарищу? Ведь если что случится, кто поможет Сашке? Кто найдет Леона? Брик точно не сунется в зону, если только наймет кого. Этот вариант они уже рассматривали и отвергли. Но бульдогу грозит реальная опасность. 2 молодчика могут запросто его прикончить, если Алексей не вмешается. Но если он все-таки вмешается и сам словит пулю, а тем временем Леон, бродя по зоне, ненароком попадет в какую-нибудь аномалию, которая скрутит его узлом и разорвет на части. Тогда то же самое произойдет и с Сашкой. Нет, нельзя рисковать напрасно. От противоречивых мыслей голова мгновенно заболела, пульс застучал в висках. Кожевников так и не убрал ладонь с дверной ручки, стоя рядом с выходом, не в силах решиться на что-нибудь. В этот миг снаружи раздались звук выстрела и чей-то крик. «Твою за ногу!» – выдохнул Алексей и, дернув дверь на себя, выбежал из номера. Перепрыгивая через несколько ступенек, он в считанные секунды спустился на 1-й этаж. Место за стойкой пустовало. В гостинице вообще было тихо, лишь его собственный топот эхом разносился по холлу и поднимался вверх по лестничным пролетам. Алексей выскочил на улицу, быстро сориентировался, откуда примерно раздался выстрел, и побежал в ту сторону. Он приготовил нож, надел на запястье кожаную петлю, прикрепленную к рукояти, и поудобнее перехватил оружие. Остановившись рядом с углом здания, осторожно заглянул в переулок, по которому несколько минут назад шли бульдог и 2 его преследователей. Следуя примеру последних, Алексей стал продвигаться вперед, вжимаясь в стены и используя в качестве укрытия мусорные баки, пирамиды ящиков из-под бутылок и коробок от фруктов. Он старался двигаться как можно тише, внимательно вслушиваясь и приготовившись к любым неожиданностям. Добравшись до конца переулка, он замер, почувствовав впереди движение. В следующие секунды из-за угла появился человек в камуфляже, один из тех, кто следовал за бульдогом. Он держался за кровоточащую руку и ругался вполголоса. Алексей прижался спиной к стене и затаил дыхание. Незнакомец прошел мимо, не заметив его, а вдогонку донесся голос бульдога. «Скажи Валентину, пусть перевяжет. В следующий раз будете по-людски подходить, а не подкрадываться со спины». «Да пошел ты!» – злобно ответил раненый и процедил сквозь зубы. «Сука! В следующий раз я тебе мозги вышибу!» Человек в камуфляже вскоре скрылся в темноте за стопками ящиков. Алексей облегченно вздохнул. Бульдог жив, и стреляли не в него, а он. Спасать, как оказалось, никого не требуется, а значит, можно вернуться в номер. Он только решил подождать, пока раненый уйдет подальше. Тем временем из-за угла раздавался голос хозяина гостиницы. «Ломоть, я же сказал, что его нет. Какого лешего вы приперлись?» Собеседник что-то ему ответил, но так тихо, что Алексей не разобрал. Зато отлично услышал слова разозленного бульдога. «Мне плевать, что он хочет. Я сказал, что больше не позволю делать это у меня в гостинице. Я неясно выразился в прошлый раз. И так клиентов 2 я обчелся. Так еще вы...» Невидимый Алексею человек со смешным прозвищем «Ломоть» снова что-то негромко произнес, после чего бульдог рявкнул. Вот там его и берите. Все сведения я вам предоставил, остальное сами решайте». Видимо, разговор подходил к концу, и нужно было уходить, чтобы не попасть в неловкую ситуацию. Дела владельца восходящей луны его, Алексея, не касались. Также неслышно, как шел сюда, он прокрался обратно. На ресепшене по-прежнему никого не было, только из служебной комнатушки за стойкой доносились приглушенная ругань и стоны от боли. Как там звали портье у бульдога? Кажется, Валентин. Наверное, к нему должен был отправиться раненый за перевязкой. Вернувшись в номер, Алексей снова придвинул стол к двери и лег в надежде немного поспать. Но сон не шел. В голове крутился подслушанный разговор, точнее, слова бульдога. Вроде бы ничего особенного, но что-то в них было неправильное, плохое. Что-то такое, из-за чего Алексею больше не хотелось оставаться в гостинице «Восходящая луна».